Глава 6. «С чего ты взяла, что гости именно к нам?» Не сдержав улыбки, спросил я. «Но не ко мне же», — нервно ответила Инга. Заметила мою улыбку и зло спросила. «А ты чему радуешься? Думаешь, они пришли вас чаем с вареньем угостить?» «Очень сомневаюсь. Насколько я успела узнать, дорогу вы перешли очень многим разумным». «Угу», — кивнул я. «Не спорю. Что делать будешь?» «Что делать?» — задумчиво протянула девушка. «Попробую договориться. Ждите и не делайте глупостей». Она на миг замерла и очень быстро скостовала и повесила на себя какую-то магическую защиту. Потом кивнула стоявшему в дверях бойцу и вместе с ним вышла на улицу. «Макс, ты что-нибудь понимаешь?» — спросил Керис, стоило Инге выйти. Что характерно, в этот раз он заговорил на языке гномов. Видимо, понадеялся, что хоть этот язык, удерживающий нас, бойцы не знают. «Не больше твоего», — покачал я головой. «Абсолютно ясно только то, что мы понадобились и тем, и другим. И если Инге от нас нужна определенная вещь, то что нужно ушастым, понятия не имею. Меня больше заботит другой вопрос. Как они все нас нашли?» Кер задумался, пытаясь ответить на мой вопрос, но, похоже, так ни до чего и не додумался. «А кто она вообще такая? Это Инга?» В итоге спросил он. «Как я понял, она из твоего мира, и вы раньше были знакомы?» «Давай я тебе потом все расскажу. Сейчас нужно подумать». «Главное, чтобы это потом у нас было», — буркнул парень, но замолчал. «А подумать я не успел, потому что в домик почти сразу же быстрым шагом вошла Инга, и, судя по виду, была она злая до чертиков. Спесивый ублюдок! Приказывать он мне будет, олень ушастый!» «Рассказывай», — твердо сказал я, прерывая ругань девушки. «Да чего тут рассказывать? Этот эльфийский лорд требует отдать ему призванных. И просто послать этого козла нельзя, с ним боевая ветвь». «Что за палка?» — уточнил Керис. «Сам ты палка», — зло прошипела Инга. «Боевая ветвь лорда — это его личная гвардия, отряд, который не одно столетие работает спаянно. Представляешь их эффективность? И ладно бы просто мечники, с ними бы мои големы справились. В лесу засели лучники. А так как это лучники из личной свиты лорда, то и стрелы, заговоренные у них 100% имеются». «И что собираешься делать?» — серьезно спросил я. Девушка ответила не сразу. Было видно, что ей не нравится ни один из возможных вариантов. Но в итоге она уверенно посмотрела мне в глаза и криво улыбнулась. «Драться будем. Если отдать вас эльфам, то не видать мне артефакта, как своих ушей». «Тогда прикажи своим бойцам нас отпустить, верни пистолет и рассказывай». «Может, тебе, Макс, еще и пулемет дать?» — сделанным весельем спросила девушка. Но подчиненным своим кивнула, и те нас отпустили. «Пистолет», — сказал я, протянув руку. И, видя, что она колеблется, добавил. «Давай пистолет и рассказывай, будем думать, как выбраться». «Что рассказывать?» — недовольно спросила Инга с явной неохотой, протянув мне оружие. «Сколько эльфов, сколько у тебя бойцов, и какие у них шансы в схватке с ушастыми? Где именно расположен противник?» — быстро перечислил я. «Эльфы построились на краю поляны справа от этого домика. 22 бойца и сам лорд. Обычно в ветви 30 воинов, значит, где-то рядом еще 8 лучников. Скорее всего, в леске, за спинами основного отряда. Сам лорд, маг не из последних». «Что с твоими людьми? Сколько их?» «Насколько я понял, подготовка у них отличная. Каковы шансы в бою с эльфами?» «Это не люди. Големы. Их 12», — отрапортовала девушка. «Шансы против мечников высокие. Големов так просто не убьешь. Но вот заговоренными стрелами их остановить можно. Притормозить, поджечь, заморозить. Как стреляет эльф, и объяснять не нужно». «Големы», — задумчиво протянул я, разглядывая камуфлированных бойцов. Затем перевел взгляд на окно с распахнутыми ставнями. На улице все еще шел снег. Но если сутки назад он валил крупными мокрыми хлопьями, то сейчас с неба сыпалась пушистая плотная масса, что мне было на руку. «Тогда сделаем так». Я прикрыл глаза и, боясь, что не сработает, попробовал скостовать заклинание маскировки. Получилось на удивление легко. В следующую секунду я повесил на себя еще и ментальный щит. Инга вначале дернулась, хватаясь за меч, но потом додумалась посмотреть на меня магическим зрением. «Неплохо», — сухо похвалила она. «И что собираешься делать?» «Вылезу через окно, зайду в тыл к лучникам и попробую грохнуть. Вы с Кером и твоими големами выходите к эльфам через дверь. Ты предъявляешь призванного и начинаешь заговаривать зубы. Вряд ли получится долго заговаривать им зубы. Они какие-то нервные. Лорд этот утверждает, что вы замочили какого-то его родственника». «Ага, было дело», — согласно кивнул я, наконец-то поняв, что это за эльфы и чего им от нас надо. «Постарайся дать мне 5 минут. Думаю, я успею». «А ты уверен, что у тебя получится незаметно подобраться к лучникам?» «Не знаю», — честно ответил я, — «но постараюсь». Быстро проверив, как выходят из ножен мечи, я немного подтянул ремень, провел рукой по перевязи с метательными ножами и пару раз подпрыгнул на месте, убедившись, что ничего не гремит. Удовлетворившись результатом, направился к окну, скомандовав на ходу, чтобы Кер с Ингой начинали. Им бы, конечно, стоило немного потянуть время и посидеть еще чуть-чуть в избушке, но в таком случае вероятность того, что меня заметят, увеличивалась. Оказавшись на улице, я немного постоял неподвижно, настраиваясь, а затем быстро, но бесшумно побежал вперед. Метров через 100 свернул влево и, углубившись в довольно редкий лес, начал по широкой дуге огибать поляну, на которой находилась избушка. Спустя минуту до моего слуха донесся возмущенный певучий голос, но слов разобрать с такого расстояния не удалось. Затем раздался звонкий голос Инги. Судя по интонации, она что-то эльфам доказывала. В тыл к лучникам я зашел минуты через 3. Метров за 200 до них перешел на шаг, стараясь двигаться предельно осторожно, и во все глаза высматривал затаившихся стрелков. Заметить первого из них удалось лишь тогда, когда приблизился к нему метров на 30, и то, скорее всего, только потому, что знал, что искать. В другой ситуации можно было бы пройти вплотную к неподвижно замершему эльфу, ничего не заподозрив. Он стоял на одном колене, маскируясь под заснеженный куст. Маскировке здорово помогал специальный костюм с воткнутыми в него ветками, присыпанными снегом. Замерев рядом со стволом огромного дерева, я начал пристально рассматривать лес. Теперь, зная, как выглядит камуфляж лучников, найти их взглядом стало немного проще. Спустя минуту удалось обнаружить еще 5. Но в этот момент самый первый стрелок внезапно зашевелился и, плавно обернувшись, посмотрел в мою сторону. «Черт! Я даже дышать перестала, спина, несмотря на мороз, мгновенно вспотела. Эльф пару секунд покрутил головой по сторонам, а затем развернулся обратно, снова замерев и уставившись на поляну, где друг против друга выстроились 2 отряда. С моего места их было хорошо видно. Кер и Инга стояли за спинами образовавших строй големов. Эльфы же рассредоточились полукругом, но пока не нападали. Лорд, а судя по расшитому золотом одеянию, это был именно он, стоял ближе всех к големам и что-то негромко высказывал своим союзникам. Наверное, доказывал Инге, что Кир не тот, кто ему нужен. 2 лучников я так и не смог высмотреть, но приблизительное их местоположение сумел вычислить. Это оказалось не очень сложно, потому что лучники находились друг от друга практически на одинаковом расстоянии, 5 метров. Решив, что дольше медлить не стоит, я вытянул из перевязи 2 ножа и медленно и осторожно пошел к стрелку, мысленно просчитывая рисунок предстоящего боя. Приблизившись на необходимое расстояние для уверенного броска, я уже было занес руку и удивленно замер. В этот самый момент воздух между 2 группами противников внезапно заискрился, затем словно бы загустел и сложился в большую светящуюся арку, из которой синхронно вышли 5 рыцарей? Да, наверное, это самое подходящее слово. 5 рослых воинов, закованных в броню с головы до ног. Они были неотличимы друг от друга, если бы не оружие. Оно у каждого оказалось разным. Огромный двуручный меч, меч и щит, 2 меча, секира, копье и щит. Выйдя из арки, они ловко построились, образовав звезду, прикрывая каждый свой сектор, и, судя по всему, приготовились к бою. В следующее мгновение с громким хлопком погас портал, и сразу же все пришли в движение. Первой среагировала Инга. Взмахнув рукой в сторону рыцарей, она что-то громко выкрикнула и скастовала какое-то определенно убойное заклинание. Пронзительно завыл воздух, и незваных гостей быстро притянуло друг к другу, но лишь на доли секунды. А потом раздался взрыв, и рыцари разлетелись в разные стороны. Только вот было не похоже, что магия девушки им хоть как-то навредила. Еще в полете они синхронно, словно не раз отрабатывали именно такой маневр, ловко извернулись и приземлились на ноги, правда теперь на значительном расстоянии друг от друга. Одновременно с их приземлением начали стрелять лучники, однако их стрелы безрезультатно отскакивали от сплошной брони, которая к тому же еще и начала чуть заметно светиться. Следующая атака последовала от эльфийского лорда. Он поднял перед собой руку с растопыренными пальцами, и ближайшего к нему рыцаря с двуручником в руках оплели мгновенно выскочившие из-под земли корни. Но воин не запаниковал и, несколько раз взмахнув своим огромным мечом, легко избавился от природных пут. А в следующее мгновение в движение пришли абсолютно все находившиеся на поляне разумные. И почему-то все, что эльфы, что големы, дружно напали на рыцарей, забыв прежние распри. Из строя эльфов выскочили двое ушастых, подпрыгнули и, растворившись в воздухе зеленым туманом, на землю приземлились уже в облике огромных волков. Они в несколько мощных прыжков приблизились к воину с двуручником и одновременно напали, сбив его с ног. Упав, рыцарь плашмя двинул мечом одного из волков и, ловко извернувшись, встал на одно колено. Второй волк висел у него на загривке, силясь прогрызть броню, ровно до того момента, пока воин не схватил его рукой, закованной в латную рукавицу, и не отшвырнул далеко в сторону, словно декоративную собачку. Затем он поднялся на ноги, взмахнул мечом, располовинив первого оборотня, и, повернувшись лицом к четверке подбежавших эльфов, играючи отбил несколько ударов, а потом и вовсе перешел в наступление, заставив ушастых отступить назад. Я, ошеломленный увиденным, беглым взглядом окинул поляну, пытаясь оценить ситуацию, а там уже вовсю кипел бой. Рыцари, несмотря на численный перевес противника, уверенно от всех отбивались. Воин с двумя мечами сражался против Керриса и двоих големов. Боец с секирой врезался в строй эльфов и со скоростью вентилятора выкашивал ушастых. Копьеносец пытался пробиться через четырех големов Кинге, которая без видимого результата безостановочно обстреливала его какой-то воздушной магией. А последний воин с мечом и щитом умудрялся отбиваться сразу от шести големов, крутясь как юла. Быстро взвесив все за и против, я решил, что на поляне справятся сами, а мне все же стоит заняться лучниками, которые пока что стреляли только в пятерых телепортнувшихся сюда бойцов. Но стоит рыцарям закончиться, и мишенями станут мои союзники. Резко разогнув руку, я отправил метательный нож в полет, который закончился встречей с затылком ближайшего стрелка. Потом чуть повернул корпус и метнул второй нож, выведя из строя еще одного противника. Десяток шагов вправо. Бросок. -3. Прежде чем смерть эльфов заметили в горячке боя, я успел вывести из строя шестерых лучников, а вот седьмой, видимо, что-то услышал и, повернув голову в мою сторону, закричал: «Засада!» Он попытался развернуться, направляя на меня лук, но я не позволил ему этого сделать, выхватив из кобуры пистолет и выстрелив. Потом опустился на одно колено, прицелился и снял последнего. Снова посмотрев на поляну, я увидел уже совсем другую картину. Четверо из пяти рыцарей были мертвы, но свои жизни они продали очень дорого. Из противостоящих им разумных на ногах остались только шестеро эльфов, включая лорда, трое големов и Инга. Чуть в стороне, рядом с трупом воина, неуклюже пытался подняться с земли Кер, раз за разом оскальзываясь и падая. Оба его меча крест-накрест были воткнуты в мертвого рыцаря. Воина с двуручником, единственного из незваных гостей, все еще остававшегося в живых, с ног до плеч опутывали корни, эльфийский лорд примерился и воткнул лезвие своего меча в прорезь его шлема. Последние же пять эльфов как раз атаковали тройку големов, мешавших им добраться до Инги. Девушка была очень бледной, тяжело дышала и, судя по всему, в этом бою уже полностью выложилась. Два голема пали практически сразу, сумев сразить лишь одного врага, а третий лишился левой руки. Не дожидаясь развязки этой неравной схватки, я как следует прицелился и начал стрелять ушастым в спины. Первым умер лорд, так и не поняв, откуда пришла погибель, а затем один за другим с интервалом в полсекунды полегли и остальные ушастые. Убрав пистолет в кобуру, я быстрым шагом направился к еле стоявшей на ногах девушке, но, не доходя до нее пару шагов, резко выхватил меч и снес голову последнему однорукому голему. Вот теперь можно и поговорить. Только вначале надо осмотреть Кира.